Правда и кривда. Однажды спорила кривда с правдой, чем лучше жить, кривдою или правдой. Кривда говорила, лучше жить кривдою, а правда утверждала, лучше жить правдою. Спорили, спорили, никто не переспорил. Говорит кривда, а пойдем к писарю, он нас рассудит. Пойдем, отвечает правда. Вот пришли к писарю. Реши наш спор, говорит кривда. Чем лучше жить, кривдою или правдою? Писарь спросил, о чем вы бьетесь? О 100 рублях. Ну, ты, правда, проспорила. В наше время лучше жить кривдою. Правда вынула из кармана 100 рублей и отдала кривде, а сама все стоит на своем, что лучше жить правдою. «Пойдем к судье, как он решит», — говорит кривда. «Коли по-твоему, я тебе плачу 1000 рублей, а коли по-моему, ты мне должна оба глаза отдать». «Хорошо, пойдем». Пришли они к судье, стали спрашивать, чем лучше жить. Судья сказал то же самое. «В наше время лучше жить кривдою». «Подавай-ка свои глаза», — говорит кривда правде. Выколола у ней глаза и ушла, куда знала. Осталась правда безглазая, пала лицом на земь и поползла ощупью. Доползла до болота и легла в траве. В самую полночь собралась туда неверная сила. На большой стал всех спрашивать, кто и что сделал. Кто говорит, я душу загубил, кто говорит, я того-то на грех смутил, а кривда в свой черед похваляется. Я у правды 100 рублей выспорила, да глаза выколола. Что глаза, говорит на большой, стоит потереть тутошней травкою, глаза опять будут. Правда лежит, да слушает. Вдруг крикнули петухи, и неверная сила разом пропала. Правда нарвала травки и давай тереть глаза. Потерла один, потерла другой, и стали видеть глаза по-прежнему. Захватила с собой этой травки и пошла в путь-дорогу. В это время у одного царя ослепла дочь, и сделал он клич. Кто вылечит, царевну, за того отдаст ее замуж. Правда, приложила ей к очам травку, потерла и вылечила. Царь обрадовался и взял правду к себе в дом.